формировать законченные, полноценные задачи. Также Хакман рекомендует, чтобы каждый из наших подчиненных налаживал прямые связи со своими клиентами. Зачем это нужно? Затем, чтобы обратная связь была полноценной, чтобы мы получали не только одобрение или пинки от наших руководителей, но еще и непосредственно могли сами контролировать, насколько четко и правильно мы выполняем запросы наших клиентов. Клиент может быть внешний, если, скажем, это касается сотрудника отдела продаж. Клиент может быть внутренний, если я представитель юридической службы компании и рассматриваю запросы, анализирую договоры, которые мне предоставляет менеджер по продажам. Мой клиент – это менеджер по продажам. Я своевременно и качественно должен обработать представленный мне договор и вернуть его в работу менеджеру по продажу, а то это уже клиенту. Хакман предлагает расширять рабочие задания по вертикали. Опять же, вернемся к Герцбергу. Это соответствует обогащению работы по Герцбергу. И Хакман рекомендует анализировать и создавать дополнительные каналы обратной связи. Здесь тоже приведу несколько примеров, достаточно ярких, которые используются современными компаниями и, возможно, которые вы можете сами понаблюдать. Например, в компании Delta Airlines не так давно разработали следующую программу для самых лояльных клиентов. Если вы пролетели над землей не одну сотню километров с помощью Дельты, вы получаете набор купонов – $50, $20, $10. Каждый из таких купонов вы можете вручить тому сотруднику авиакомпании, работа которого на вас произвела большее впечатление. Соответственно, сотрудник компании может обменять данные купоны уже на реальные деньги. Такие же системы обратной связи непосредственно с клиентами разработали и многие гостиницы, где проводится конкурс на лучшего работника гостиницы, по результатам которого соответствующие работники получают, например, ценные призы. Для того, чтобы закрепить пройденный материал, поставьте, пожалуйста, ваш проигрыватель или компьютер на паузу и выполните 6, 7 и 8 задание для самопроверки. Давайте теперь обратимся еще к одной модели, которая также была разработана уже в прошлом веке, но и сейчас, в начале 21 века, претерпела некоторые изменения и может с пользой вами использоваться. Что это за модель? Это модель организации как социотехнической системы. Опять же, еще начиная с эпохи индустриализации, было выявлено, что многие технические нововведения не приводят к ожидаемым результатам. Почему? Потому что при их проектировании не учитывались определенные требования, которые выставляет социальная подсистема организации к тому, как должны внедряться такие новшества. И ряд ученых еще в 20 веке предложил следующую модель. Наша организация, она состоит из двух основных систем. Это техническая подсистема, это те механизмы, оборудование, программные средства, технологические решения самого различного характера. И социальная система – это люди, работающие в организации, это взаимоотношения между ними, это знания, навыки, компетенции, потребности нашего работника. Это система вознаграждений и структура власти и управления в организации. Базовые принципы социотехнического дизайна были разработаны в 70-х годах прошлого века, но затем в начале 21 века были несколько усовершенствованы. О чем они говорят? О том, что проектировать рабочее место в ситуации сегодняшних постоянных изменений нужно следующим образом. Во-первых, процесс дизайна должен соответствовать его целям. Все очень просто. Если вы проектируете место Ивана Ивановича, привлеките Ивана Ивановича к процессу проектирования, планирования того, что он будет делать завтра, послезавтра, и не делать из того, что он делал позавчера. Второй принцип – то, что цели дизайна должны быть ясны, понятны, четко поставлены, а вот инструменты может выбирать и пути достижения цели может выбирать работник или группа работников самостоятельно. Например, в одной из западных организаций была приведена в действие следующая программа. Все помещения организации были отданы на откуп рабочим группам с тем, чтобы они сами организовали рабочее пространство помещений таким образом, как им было бы удобнее для решения поставленных перед ними задач. Третий принцип состоит в том, что функция контроля за возникновением возможных отклонений должна реализовываться как можно ближе к месту потенциального возникновения таких отклонений. Если мы опять же обратимся к традиционной прошловековой иерархической структуре организации, допустим, функция контроля у нас реализуется в службе внутреннего контроля или руководством организации, а дефекты, брак могут появляться в процессе производства. Если сам работник на производстве не будет замотивирован на выявление брака, то, соответственно, у нас может выявить поломку, некачественный материал на выходе производственного процесса только ОТК. Соответственно, через менеджера ОТК, через менеджера подразделения этот сигнал вернется обратно к рабочему, который допустил ту или иную ошибку. Тем самым получается, что время обработки данного тревожного сигнала о браке неимоверно увеличивается, да и в процессе работы с бракованным изделием заняты не один, два, а уже несколько десятков человек. Соответственно, удорожание работы с бракованной продукцией происходит. Могу привести пример одного из предприятий российских, которое поступило следующим образом. Это компания по производству гофротары, называемая ГАТЭК. Сотрудники производственного процесса были мотивированы на то, чтобы выявлять бракованные изделия, если они попадают на любом этапе производственного цикла к этому работнику. При этом он получал премиальные не только за определенную выработку, сделал столько-то коробок, а в то число оплаченных коробок входили и выявленные, и снятые данным сотрудником с конвейера бракованные изделия или заготовки, которые до него дошли на этом этапе. Тем самым компания увеличила качество выпускаемой продукции и уменьшила процент итогового брака. Следующий принцип социотехнического дизайна. Менеджеры, говорит он, кричит он, люди по своей природе мультифункциональные. Не давайте вашему подчиненному задачи типа «закрути гайку» и все. Рассматривайте вашего человека, вашего подчиненного, как орудие, хотя не люблю я это слово, которое может выполнять различные функции и различные задачи, и давайте ему их. Следующий принцип – это принцип открытых границ. Не всегда в организации можно спроектировать работу, учитывая только задачи, стоящие перед подразделением. И не только можно учитывать такие задачи, а даже нужно учитывать и иметь в виду менеджеру задачи, которые выходят за рамки команды, которая ему подчиняется. Это будет мотивировать подчиненных на расширение кругозора и на построение эффективной системы взаимодействия с коллегами других подразделений. Следующий принцип социотехнического дизайна говорит о том, что необходимую для работы информации должны получать все, кому она необходима и когда она необходима. Здесь комментировать, на мой взгляд, не имеет смысла. И следующий принцип говорит о том, что все системы поддержки социотехнического дизайна – это и система вознаграждения, и система обучения и набора сотрудников, и многие другие подсистемы организационные должны быть конгруэнтны целям и задачам социотехнического дизайна, а не противоречить им. Например, мы стараемся внедрить в организации коллективные принципы работы, Но система вознаграждений у нас сфокусирована исключительно на индивидуальном вознаграждении. Таким образом, работа наших самоуправляемых команд, скажем, будет не слишком поддерживаться этой системой. Они будут входить в противоречие и в результате не дадут ожидаемого результата. Следующий принцип, он тоже очень прост. Менеджер, учитывай общие человеческие ценности о личной автономии, о правах на свободу слова и так далее и тому подобное. И последний принцип социотехнического дизайна – это принцип незавершенности. Мы спроектировали работу для наших подчиненных и, как нам кажется, сегодня оптимальным и наиболее эффективным образом. Но на этом нельзя останавливаться, потому что завтра поменяются и предпочтения наших работников, и специализация их потребует какого-то изменения навыков, знаний и так далее. Поэтому это непрерывный процесс, циклический процесс, который должен проходить в организации перманентно. Сегодняшние работы, посвященные вопросам социотехнического дизайна, очень часто фокусируют внимание на том, каким образом сейчас в наших компаниях внедряются различные средства автоматизации, программное обеспечение, которое в том числе стремится усовершенствовать некие социальные функции организации, помогает нам взаимодействовать по-иному. Но, как утверждает Висворс, например, социальная система организации каждому такому нововведению выставляет свои определенные требования. Так же, как программное обеспечение, которое мы с вами покупаем, выставляет определенные требования к тому компьютеру, на который мы стараемся его поставить. Также и социальная система определяет определенные требования к нашим информационным технологиям, которые внедряются в корпоративную жизнь современной компании. Как раз вот это различие между теми требованиями, которые социальная система организации выставляет, и теми возможностями, которые дает современное средство автоматизации, называется социотехническим разрывом. Могу привести следующий пример из деятельности представительства зарубежной компании в России. Несколько лет назад телекоммуникационная компания решила внедрить у себя так называемую систему DocFlow, электронного документа оборота. При этом все договоры с клиентами компании должны были согласовываться внутри организации на всех уровнях управления электронным образом. Система позволяла отслеживать, у кого из менеджеров в настоящий момент находится тот или иной контракт, какие рецензии менеджеры к данному контракту опубликовали. И вроде бы общий уровень образования и сродства к технологическим новшествам персонала компании был очень высокий. Поэтому руководство решило так: внедряем данную систему в 3 дня, 5-летку в 3 дня. И направила некую краткую инструкцию, как пользоваться инструментом, всем сотрудникам отдела продаж. Что случилось? Через несколько дней у руководителя компании появилось несколько заявлений об уходе. Почему? Вопрос был решен следующим образом. Оказалось, что для сотрудников отдела продаж были очень важны очные контакты с руководителями, поскольку компания поставляла достаточно дорогостоящее оборудование, и любое согласие клиента, волеизъявление клиента подписать контракт, изменить контракт, должно было решаться неимоверно быстро. И менеджеры по продажам считали, что решить данные вопросы оперативно можно, только контактируя очно. Со временем данная ситуация разрешилась, прошло обучение менеджеров, они привыкли к данной системе, выставили определенные требования к системе, которые должны были быть доработаны реализованными программистами, и только тогда она заработала в организации. Такое случается очень часто. Например, когда появилось такое средство общения, как электронная почта, казалось бы, что все бизнес-коммуникации должны перейти в эту сферу, но практика менеджмента показала, что это не так, и, конечно, без личных контактов тет-а-тет общение руководителей с подчиненными или подчиненными между собой проходить просто не может. Именно поэтому те проекты, которые подразумевают внедрение в вашей компании комплексных систем автоматизации, скажем, систем уровня ERP, требуют повышенного внимания к требованиям социальной системы организации, которые должны не входить в противоречие с возможностями данных систем. В современных работах очень часто обсуждается, скажем, если в интранет мы предлагаем сотрудникам обсудить какие-то вопросы, то модератор данной системы или руководитель компании, который контролирует, должен ли он удалять, например, негативные сообщения сотрудников? Какое он имеет на это право? Трудно сказать. У каждой системы внутри должны быть заложены определенные законы, так же, как и законы, действующие в нашем обществе, которые позволяют урегулировать такие ситуации. Например, известный всем почтовый портал Hotmail.com ставит довольно жесткие требования, что если ты в течение определенного времени, месяца или двух, к сожалению, не помню точно, какого именно, не пользуешься своим почтовым ящиком, его удаляют. Но это правило ты должен усвоить и прочесть обязательно, когда ты входишь в систему. И данный портал, он работает уже достаточно давно, не получил ни одной жалобы от клиентов, которые им пользуются. Именно потому, что существуют некие прописанные нормы и законы по пользованию данным порталом. Давайте еще раз поговорим о важном факторе проектирования работы – это обратной связи. Если мы посмотрим на американский менеджмент и на японский менеджмент, скажем, мы можем сказать, что и в той, и в другой системе существуют некие разные правила стимулирования обратной связи. Если в Штатах стимулируется инициатива работника, которая дала наиболее выгодное решение с точки зрения экономики для бизнеса в целом, и, как правило, этот сотрудник получает крупное денежное вознаграждение, то в Японии не получают сотрудники финансовые вознаграждения за свои рационализаторские предложения, но уже и в неких бизнес-правилах работы и в корпоративных культурах японских компаний заложено, что работник должен подавать предложение, это всегда приветствуется менеджментом, о том, каким образом можно упростить выполняемую им работу или сделать ее более привлекательной, более интересной. Таким образом, что в культуре японских компаний уже заложены некие предпосылки к эффективной обратной связи снизу вверх, которые позволяют проектировать рабочее место. Давайте посмотрим, что у нас в России. В России скорее работник промолчит, чем задаст своему руководителю вопрос, а не пора ли мне вот гаечки поменять на винтики или винтики поменять на написание статей по поводу винтиков. Очень часто российский работник, а также и работник во многих странах СНГ, промолчит о своей проблеме или возникшей неудовлетворенности по поводу выполняемой работы. Поэтому задача стимулирования обратной связи, она ложится на плечи менеджера, в первую очередь линейного менеджера. Именно поэтому очень важно не забывать задавать нашим подчиненным периодически очень простые вопросы. Какие работы и задания ты делаешь сегодня? Попробуй, напиши, расскажи мне об этом. Какие работы и задания ты не хочешь делать завтра и послезавтра? И какие задачи ты хотел бы решать завтра в своей деятельности? И, конечно, очень полезно задавать самому себе вопросы о том, каким образом я как менеджер, моя организация как организация стимулирует инициативу снизу относительно проектирования работы. Готовы ли мы, я как менеджер, мои коллеги-менеджеры, инициировать такие беседы, которые приведут к обсуждению? Есть ли вспомогательные механизмы, которые эту инициативу снизу будут поддерживать? Например, система регулярной аттестации в формате диалога, где сотрудник может и должен по корпоративным правилам рассказать о том, что он делает, что он не хочет делать и не будет делать, а что он хочет и будет делать с большим удовольствием. Теперь давайте поговорим об очень больном вопросе начала 21 века – о удержании персонала. Мы говорим, что если работник удовлетворен своей работой, он не будет стремиться искать альтернатив. Давайте посмотрим все-таки, что ценит работник сегодня. По результатам опроса, проведенного в 2000 году компанией McKinsey, основными факторами, которые назвали люди, являются свобода и автономия в работе. 56%, больше половины, это не так мало. И вдохновляющая и бросающая вызов работа, которая, как я уже говорила, позволяет сказать: ребята, я это сделал. Другое исследование выявляет следующие факторы. Самый важный фактор – это хороший коллектив. Далее, по мере убывания, это приятная рабочая атмосфера, хорошая зарплата, интересная работа и гибкий рабочий график. Давайте это учитывать при проектировании работы. Достаточно масштабные исследования по поводу факторов, влияющих на удержание персонала, проводил в начале 2000-х годов доктор Филлипс. Он также выявил 5 факторов, 2 из которых непосредственно связаны с работой менеджера по проектированию работы подчиненного. Это удовлетворенность конкретной работы, которую мы выполняем, и степень нашего погружения в работу. Тот же доктор Филлипс выявляет следующие временные критические точки. Если наш работник проработал 6-8 месяцев в компании, у него возникает первая рисковая точка, когда он может и в ряде случаев увольняется по собственному желанию. Возможно, у него не хватает компетенции. Возможно, он понял, что та работа, которую выполняет, его по каким-то параметрам не устраивает. Следующая критическая точка – это так называемый кризис продвижения. 3 года работы в компании, когда человеку надо понять, куда он движется. Это не обязательно подъем наверх по иерархии управленческой, менеджерской карьеры. Это может быть передвижение по горизонтали в другое подразделение, к другим задачам, к каким-то проектам новым. И последний кризис – это кризис, критическая точка 5 лет, когда человек немножечко устает от своей работы в одной и той же компании на одном и том же поприще. На мой взгляд, если мы берем бурное развитие бизнеса в России и в странах СНГ, то все эти точки, за исключением, пожалуй, первой, могут быть сдвинуты в сторону уменьшения. И надо придавать особое внимание вопросам перепроектирования работы где-то на уровне 2 лет работы сотрудников компании и, наверное, 3-4. Поэтому имейте в виду,